Что происходит? Почему все вдруг сорвались со своих мест и разбежались кто куда? Все очень просто, сэр. Валерий Баранов, о котором вы только что упоминали, за 5 минут до этого рассказывал о том месте, где он добывал драгоценный металл, и отыскал самородок, о котором вы рассказали. Думаю, что все отправились именно туда. Допив свой кофе, я вернулся назад в отель, хорошенько выспался, а на следующее утро разобрал свои вещи, многие из которых к этому моменту представляли собой откровенную рвань. Отобрав из всех вещей что-то, что может пригодиться мне в дальнейшем, решил, что все остальное можно просто выбросить на помойку. Хотя, немного подумав, решил сделать иначе. Собрав все, что хотел выбрасывать, разложил по своим чемоданам, спустил вниз и закинул в кузов пикапа. Что интересно, город, который к этому времени обычно жил своей жизнью, будто вымер. На улицах хоть иногда и появлялись люди, но это были скорее представительницы прекрасной половины человечества. Мужчины, за исключением, пожалуй, меня и еще нескольких человек, разом испарились. Похоже, все они сейчас делят между собой тот участок, на котором я еще недавно работал, подумалось мне. В ближайшем магазине приобрел довольно вместительный туристический рюкзак, решив, что он подойдет мне гораздо больше любого чемодана. Сложил в него оставшиеся вещи и, рассчитавшись, сел в машину и поехал в сторону аэропорта. По дороге в аэропорт заехал в магазин канцелярских товаров, где купил большой лист картона и маркер. Добравшись до аэропорта, убедился в том, что в течение часа смогу покинуть этот городок, правда, прямой дороги до интересующего меня места здесь не было. Местный аэропорт принимал небольшие частные самолеты типа Cessna или Beechcraft, одним словом такие, которым не нужна была большая взлетно-посадочная полоса, да и по сути другие здесь были не нужны. Пассажиропоток был очень низким, поэтому чаще всего малая авиация занималась почтой, а пассажиры шли в довесок. Мне же нужно было добраться до Джуна, столицы штата Аляска, и хотя большинство жителей утверждало, что Анкоридж подошел бы в качестве столицы гораздо лучше, главным городом Аляски по-прежнему считался Джуна. Вернувшись в пикап, написал на картонке крупными буквами обращение, говорящее о том, что пикап может забрать любой желающий, в связи с тем, что его хозяин решил покинуть это благословенное место. Документы на машину и ключи зажигания бросил внутрь на сиденье водителя, после чего, укрепив картонку на лобовом стекле изнутри салона, вышел из кабины, подхватил свои вещи, захлопнул дверь и отправился в здание аэропорта. Чтобы не мозолить глаза местным сторожилам, в тот же час сел на самолет и отправился в Анкоридж. На моем счету находилось почти 60 тысяч долларов, и кроме того имелся сертификат, подтверждающий то, что я являюсь владельцем самородка «Удача Нома» массой в 78609 тройских унций. Честно говоря, всю дорогу мысленно клял себя за то, что весь месяц копал канаву не в ту сторону. Ладно, рассыпанный песок, но как я проглядел самородки, ведь наверняка и в откинутой мною породе они тоже встречались. С другой стороны, я рассчитывал на гораздо меньшую сумму, и поэтому в итоге я поступил, как каждый уважающий себя русский человек, просто поднял вверх правую руку и, резко бросив ее вниз, негромко произнес: «Ну и хрен с ним». Потратив на перелет 1,5 часа, уже к обеду этого же дня я оказался на западном побережье Аляски в Анкоридже. Здесь я задержался ровно настолько, чтобы приобрести солнечные очки в ближайшей лавке, торгующей бижутерией, и билеты до Джуна. Причем очки нужны были для того, чтобы спрятать свою физиономию. Весть об удачливом старателе из Нома уже облетела, наверное, все штаты. И даже здесь я уже на один раз заметил плакат со своей физиономией и найденным самородком в руках. Заранее понимая, что просто так от меня не отстанут, решил надеть темные очки, а чуть позже еще и нацепить бороду. Халявщиков, падких на чужие деньги, здесь как бы не больше, чем в Союзе. Там стоит только кому-то выиграть значительную сумму, как сбегаются все друзья, родственники и знакомые, требующие свою долю, под видом помощи или хотя бы займа. Здесь все это поставлено на промышленные рельсы. Все это мне еще предстояло почувствовать на своей шкуре в Джуна. Но уже сейчас я понимал, что от этого будет не отвертеться. По сути, Джуна – это захолустный городок, единственное преимущество у которого состоит в том, что он имеет выход к морю и незамерзающий порт. Даже чтобы выбраться из него, нужно или воспользоваться самолетом, или же сесть на паром и тащиться 6 часов по узким морским фьордам до Скагуэя, и только там начинается федеральная трасса, по которой можно куда-то доехать на автомобиле. В том же Фэбанксе, в отличие от столичного округа, более развита деловая жизнь, да и сам город гораздо больше размерами, имеет на своей территории два международных аэропорта, а чуть в стороне базу военно-воздушных сил США. Во время Великой Отечественной войны там был организован передаточный аэродром, где советские летчики получали авиатехнику, а после самостоятельно перегоняли ее в СССР. Сейчас, напоминая об этих днях, установлена стела, говорящая о некогда тесных взаимоотношениях между этими странами. Но столица все-таки в Джуна, и потому пришлось отправляться именно туда. Устроившись в отеле, созвонился с банком, с которым у меня был заключен договор. Здесь все оказалось более чем хорошо. Найденный самородок уже успели проверить, описать и даже провести предварительную оценку, которая составила $25 000. Именно по этой цене он будет выставлен на ближайший аукцион, после которого полученная сумма, за исключением 3% за посредничество, будет зачислена на мой счет. Чуть позже встретился с адвокатом банка, который посоветовал мне зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Подумав об этом, я согласился с его предложением, потому что это показалось мне очень выгодным предложением. Что будет дальше, я пока не загадывал, а вот уже через пару месяцев мне придется выплачивать налог с найденного металла. Здесь налоги платят в конце января-феврале, по итогам ушедшего года. И тут поневоле задумаешься о том, что 7% вроде бы и немного, но с другой стороны, отдавать как минимум 6-7 тысяч долларов за красивые глаза душит жаба. Оказалось, все не так плохо, как кажется. Достаточно открыть собственное дело, и большую часть налогов можно списать на затраты. Ведь для добычи золота я приобретал какие-то инструменты, еду, транспорт, одежду. Как оказалось, все это можно отнести к затратам на производство, а в самом бизнесе указать старательские работы, как основной вид деятельности. Хотя дополнительно к основной деятельности можно добавить еще несколько пунктов. Например, исходя из моей основной специальности как дизелиста, можно добавить и его. Ведь для добычи золота используются механические средства, а ремонт их как раз входит в сферу деятельности механика-дизелиста. Налоги хоть и взимаются по твердой ставке, очень зависит от суммы прибыли, именно поэтому все стараются показать как можно больше затрат и как можно меньшую прибыль. Правда, налоги все же различаются, в зависимости от штата, но в общем-то не превосходит заявленный на Аляске. Например, в штате Вашингтон взимается всего 0,48% от брутто веса найденного золота, в Калифорнии стандартная ставка $5 с каждой добытой унции, в Неваде 5% от чистого веса металла. В некоторых штатах требуют покупку лицензии, но в большинстве случаев ничего подобного не происходит. Как говорится, заплати налоги и можешь спать спокойно. Честно говоря, все это меня очень даже устраивало. Удалось кое-как пережить и налет многочисленных благотворительных организаций, готовых раздеть меня буквально догола. Адвокат, с которым я недавно беседовал, посоветовал простой и надежный выход из положения. Прежде чем отдавать кому-то деньги, следовало убедиться, во-первых, в аккредитации названного благотворительного фонда. А то ведь денег хотят все, а вот получить их на халяву, например, под маркой помощи обездоленным, но при этом не имея за душой ни единой бумажки, подтверждающей официальную деятельность сообщества, желают все поголовно. Поэтому прежде чем что-то обещать, в первую очередь нужно требовать пакет документов сообщества и предупреждать, что решение будет вынесено только после соответствующих консультаций. Это отошьет как минимум половину просителей. Остальным же можно говорить то же самое и давать обещание, что в случае положительного решения они будут уведомлены по почте или по телефону, иначе здесь ничего не делается. Вообще-то подобная деятельность считается достаточно выгодной. Во-первых, потому, что подобными пожертвованиями ты делаешь себе имя, и если когда-то задумаешь пойти в политику, то все это может помочь. Во-вторых, сумма пожертвования учитывается при уплате налогов, и именно на эту сумму ты получаешь соответствующую скидку. Но здесь есть некоторые нюансы. Если, например, благотворительное сообщество признано нерентабельным, уличено в разбазаривании средств на нецелевые нужды и так далее, если докажут, что часть суммы пошла откатом, или усмотрят какие-то мошеннические действия, то могут не зачесть благотворительность. Одним словом, нужно быть очень осторожным. С трудом пробравшись сквозь толпу журналистов и просителей, юркнул в первое же такси и попросил доставить меня в аэропорт. Здесь оказалось несколько свободных мест на рейс, отправляющийся в Ванкувер, канадский город, расположенный на границе с США, и я, недолго думая, купил билеты в эконом-классе и через полтора часа сошел в аэропорт у этого города. Здесь никакого ажиотажа, связанного с моей находкой, я просто не наблюдал, и все это меня очень радовало. Правда, долго пожить мне здесь не удалось, только из-за того, что я собрался приобрести себе транспортное средство. Купить его здесь, в Канаде, не составляло никакого труда, как, впрочем, и в США. Единственным неудобством оказывалось то, что после покупки нужно было сделать регистрацию. Мне почему-то показалось, что канадские номера получать не стоит, тем более, что я хотел ненадолго задержаться в США, да и с американскими номерами, как мне казалось, было бы значительно проще. Просто на ум пришло воспоминание, как это обычно происходило в СССР и после в России. Видит гаишник чужой номер, значит, его нужно обязательно остановить и стрясти с него денежку. Может, здесь все иначе, но лучше не рисковать. Поэтому уже на следующий день сел на междугородный автобус и переехал в Сиэтл. Глава 7. Поразмыслив на досуге о будущем, понял, что, как и говорил названному брату, очень хочу отправиться в путешествие. И, как оказалось, исполнить свою задумку здесь проще простого. Особенно, когда у тебя имеется начальный капитал. Первый вопрос, который встал передо мною, касался транспорта. Самолет – это, конечно, хорошо, но меня больше привлекал автомобиль. Причем примерно такой же, каким был переделанный под это дело ГАЗ-69, который мне пришлось продать в Якутске. Здесь, в США, с этих проблем не было совершенно никаких. Едва заикнувшись об этом первому таксисту, как тот, недюже не сомневаясь, привез меня в местный автосалон, в котором имелся выбор, как минимум среди пары десятков предложений, начиная от самого простейшего жилого автоприцепа и заканчивая полноценным 29-футовым автодомом от General Motors. Причем последний в одном из вариантов включал в себя две полноценные комнаты, ванную, туалет, кухню со всей необходимой встроенной техникой, и предназначался для проживания в нем семьи из 4 человек. При этом его стоимость не превышала 14 тысяч долларов, а про проходимости, как было указано в рекламной брошюре, он был способен въезжать в любой национальный парк Соединенных Штатов. Другими словами, его клиренс позволял путешествовать по бездорожью. Пусть это бездорожье имелось в виду в американских понятиях, то есть по вполне ухоженной дороге, без твердого покрытия в сухое время года. Но тем не менее, даже это было огромным плюсом. Среди предложений имелись и более простые варианты, предназначавшиеся для сельской местности, или же наоборот роскошные полуприцепы, предназначенные для перевозки с места на место, с помощью траков. Так здесь именуются грузовики, перевозящие многотонные полуприцепы. При этом в комплект подобных домов могла быть включена мототехника, перевозимая на том же прицепе. Небольшие автомобили типа Volkswagen Жук или Mini Cooper для езды по городу, катера и даже вертолеты. Одним словом, любой каприз за ваши деньги. Честно говоря, чтобы просмотреть все предлагаемые варианты, не хватило одного дня. И хотя к вечеру первого дня я уже примерно знал, на чем именно остановлюсь, но все-таки потратил и второй день, чтобы осмотреть и опробовать некоторые из представленных моделей. Мне приглянулся проект под маркой Виннебага стоимостью всего около 7 тысяч долларов. Это был несколько угловатый салон с кабиной от микроавтобуса, на базе грузовика Dodge, снабженный мощным 8-цилиндровым двигателем в 200 лошадиных сил, способный разогнать его до 70 миль. Внутри салона находилась шикарная двухкомнатная квартира со всеми возможными удобствами. Огромной кухней с газовой плитой и холодильником, шикарным диваном и спальным местом, огороженным от остальной части салона перегородками. В корме располагался шикарный санузел с туалетом, умывальником и душевой кабиной. Отопление осуществлялось с помощью пропанового баллона емкостью в 150 литров. В гостиной имелась шикарная мебель с сервантом, книжным шкафом и антресолями. Фактически это был дом на колесах в прямом смысле слова. Учитывая, что большая часть дорог в США имеет твердое покрытие, автобус был бы, наверное, лучшим вариантом не только для жилья, но и для долгого путешествия. Вдобавок ко всему, Совсем недавно я просмотрел художественный фильм «Побег на Ведьмину гору», выпущенный в 1975 году. Там как раз в съемках задействован Винни Мини, тот самый, что так приглянулся мне здесь. Видя, как он носился по горам в художественном фильме, мне захотелось купить именно его. Конечно, с полетом ничего не выйдет, в фильме он еще и взлетел, но и в качестве транспортного средства он мне очень понравился. Учитывая то, что без тест-драйва автомобиль здесь не покупают, я прокатился на нем миль 5, причем не только по асфальту и по местному бездорожью. И честно говоря, меня все устроило. Купив автомобиль, задумался о своей профессии. Дело в том, что диплом, выданный в Союзе, здесь не котируется. То есть найти работу в принципе можно, но исполняя профессиональные обязанности дизелиста, ты будешь получать заработную плату подсобного рабочего. Диплома, подтверждающего квалификацию, нет, значит, хозяину нужно нанимать кого-то еще, у кого есть подтвержденная квалификация, пусть даже он ничего в этом не смыслит. В итоге, работая за двоих, будешь получать самый минимум. Одним словом, было необходимо подтвердить профессиональные навыки и получить диплом местного образца. Оказалось, что в принципе, никаких практических проблем в этом не видно. Пишешь заявление в любом техническом колледже, где имеется факультет с данной профессией, предъявляешь свой диплом, оплачиваешь экзамены, сдаешь их, и тебе выдают диплом местного образца. Казалось бы, все просто, но тут сразу же возникают некоторые нюансы. Во-первых, это касается терминологии, которая сильно отличается от той, что принято в СССР. Многие детали здесь зовутся иначе, чем там, и на это экзаменаторы обращают большое внимание. Во-вторых, помимо основного предмета, касающегося непосредственно твоей специальности, нужно сдавать сопутствующие, например, в моем случае это основы металловедения, включающие в себя обработку металлов и сплавов, детали машин, разделы из сопромата и некоторые другие. Сложного в общем-то ничего нет, но все опять же упирается в терминологию. Да, что говорить, если здесь деление и умножение в столбик, как этому учили в начальной школе, делается совсем иначе, чем в СССР. А при сдаче письменного экзамена нужно сдавать и черновики, чтобы преподаватель убедился в том, что решение проделано самостоятельно и по принятым здесь правилам. Как итог, чтобы надеяться на успешную сдачу экзаменов, необходимо все это выучить. А чтобы все это выучить, нужно либо самому проштудировать кучу учебников от первого до последнего курса, либо записаться на подготовительный курс, который организуется при колледже и проходит в течение 3 последующих месяцев. В итоге к общей стоимости выпускных экзаменов добавляется стоимость подготовительного курса, и все это выливается в почти 500 долларов. Дорого, да, считай 2 месячные зарплаты рабочего. Но учитывая, что подобные занятия практически индивидуальны, не так уж и много здесь людей, которые желают подтвердить свой диплом, полученный в другой стране, поэтому приходится выбирать: или плати, или иди работай подсобником. Деньги у меня пока были, но рано или поздно все равно пришлось бы устраиваться куда-то на работу, поэтому решил сделать это сейчас. Тем более не очень хотелось двигаться куда-то зимой. Ближайший колледж, связанный с судостроением и ремонтом двигательных установок, находился в Такоме, куда я и переехал на собственном автомобиле. Зайдя в колледж, оплатил курсы, узнал расписание занятий и отправился подыскивать себе место для жизни. Учитывая, что средняя температура здесь в городе редко приближается к точке замерзания и держится зимой в районе 6-9 градусов Цельсия, решил, что снимать квартиру на это время не стоит. Тем более, что неподалеку от колледжа обнаружился трейлер-парк, предназначенный для стоянки жилых мобильных домов. Стоимость стоянки равнялась 50 долларам в месяц, без учета использования воды и электричества. Канализация входила в стоимость услуги. Обычная односпальная квартира в Белом районе выходила как минимум в 2,5 раза дороже. Как оказалось, здесь предусмотрены, можно сказать, все удобства. Мне для стоянки автомобиля был выделен участок, на котором я поставил свой мини-винни. Трейлер-парк был огорожен высоким забором из сетки рабица, что обеспечивало хотя бы видимость того, что все на территории парка находится под охраной. Во всяком случае, случайному воришке оказаться здесь было достаточно трудно, хотя въезд на территорию чаще всего был свободным. Но даже так меня в принципе все устроило. Я выбрал площадку неподалеку от выезда с территории, чтобы автомобиль находился на глазах у охраны. Особого смысла в этом, как оказалось, в дальнейшем не было. Пока же подошедший охранник помог подключить мой автомобиль к канализации, вывод которой имелся на каждом участке, электричеству и водопроводу. После чего бортовая сеть была синхронизирована с подаваемой энергией извне, и у меня в моторхауме появились свет и вода. Здесь же на площадке, где стоял мой автомобиль, присутствовали счетчики воды и света, которые при мне были обнулены и опечатаны. Теперь перед отъездом с площадки я был обязан оплатить счет, после чего мне позволялось покинуть парк. Выделенная площадка была достаточно велика. Мне удалось растянуть навес, который входил в комплект автомобиля, хотя большой нужды именно сейчас в нем не было. Кроме того, до меня довели и тот факт, что я могу взять, допустим, в прокате разъездной автомобиль, и стоянка для него возле моего дома будет бесплатной. Это было хорошее предложение, хотя по большому счету мне это было не нужно. Колледж находился в 300 метрах от стоянки, кафе и магазины тоже в шаговой доступности, поэтому особой нужды в этом не было. Мой обычный день происходил следующим образом. Проснувшись поутру, я приводил себя в порядок, жарил дежурную яичницу с беконом и пил кофе, и, подхватив конспекты, отправлялся на занятия, где проводил время примерно до полудня. Иногда эти занятия проводились в индивидуальном порядке, иногда, когда дело касалось общих предметов, меня приглашали в одну из групп. По наступлению полудня объявлялся обеденный перерыв. В это время я отправлялся в близлежащее кафе, где плотно обедал. Кафе принадлежало выходцу из немецкой семьи, и потому некоторые его блюда были очень похожи на привычные мне, с некоторыми оговорками, но тем не менее. Например, мне нравился капустный суп, который он готовил. Фактически это были обычные русские щи, то есть в моем понимании борщ, но сваренный без добавления свеклы, которую я с детства не переваривал. Правда, Ганс готовил этот суп на подкопченных ребрышках свинины, но даже в таком виде он мне пришелся по вкусу. Единственное, от чего мне пришлось отказаться, так это от чесночных сдобных булочек, подаваемых к этому блюду. Увы, распространять чесночное амбре в колледже мне не хотелось, хотя и было все очень вкусно. После плотного обеда я, немного прогулявшись по близлежащему скверу, вновь возвращался к учебе. Следующие 2 часа были отведены консультациям по экзамену. Здесь я, как это было принято и в СССР, учил вопросы, которые должны будут находиться в билетах, и отвечал по этим темам преподавателю. Единственное отличие состояло в том, что вопросы подавались бессистемно, то есть в каком порядке они будут находиться в будущих билетах, я не знал, и потому приходилось учить все подряд. При этом вопросы могли касаться тем любого курса, после чего мне выдавалось задание на следующий день в прибавку к тем темам, что я проходил с утра, и я отправлялся домой. Здесь чаще всего, заварив себе кофе, сразу же садился за выполнение заданий, на которые чаще всего уходило около часа или чуть больше времени, после чего вновь отправлялся в кафе, где брал себе кружечку пива и сосиски с гарниром, после чего возвращался домой и смотрел телевизор или просто бездельничал. Телевизор я приобрел уже на 3-й день пребывания тут, при этом постарался выбрать пусть не слишком большой, но такой, чтобы он пригодился мне и в дороге, чтобы не растрясти его во время путешествия. Зато теперь, благодаря ему, мне было чем заняться вечерами. Это произошло к самому концу моей учебы, занятия в колледже завершились, я уже сдал экзамены и собирался покинуть этот городок сразу же, как получу документы. Поэтому большую часть времени я проводил в своем фургоне, лишь изредка покидая его, чтобы дойти до кафе Миллера и перекусить, или же просто прогуляться по скверу неподалеку. Дело в том, что к моменту моего появления здесь, ажиотаж, связанный с моей находкой, уже слегка спал. И хотя меня узнавали в кафе, колледже или же иногда на улицах, большого волнения это уже не вызывало. Разве что в том же кафе, где я обедал и ужинал, на стене появилась довольно большая цветная фотография, изображающая меня с находкой в руках и моим автографом. По словам Ганса Миллера, это принесло ему как минимум с 10 новых клиентов. Многие желали сфотографироваться рядом с висящим на стене постером, и Ганс, похоже, что-то имел на этом. Впрочем, это его бизнес, и я в это не вмешивался. Мне было достаточно его доброго отношения ко мне. В колледже было примерно то же самое, но там ограничились обычной фотографией, правда, изображающей то же самое, которую вывесили на доске с названием «Известные люди страны, проходившие обучение в колледже». Таким образом, я оказался среди десятка инженеров и даже одного мэра из соседнего городка. Но, как я уже упомянул, ажиотаж с находкой уже практически спал, этим в принципе все бы и ограничилось, если бы сразу после рождественских каникул в газетах не пропечатали результатов торгов. Судя по заметке в одной из местных газет, мой самородок купил какой-то миллионер из Аляски за 40 тысяч долларов, после чего торжественно преподнес его в качестве экспоната в один из музеев Аляски, расположенный в Анкоридже. Там как раз были выставлены наиболее значительные самородки, когда-либо найденные на территории штата. Мой самородок теперь красовался на одном из стендов, на котором было указано имя, данное самородку, мое имя, как старателя, нашедшего самородок, и имя миллионера, выкупившего его на аукционе и передавшего в музей истории освоения Аляски. Было несколько странным то, что при передаче самородка в музей, мое имя было только упомянуто, но мне об этом никто не сообщил. Хотя, как мне кажется, было, наверное, более правильно, чтобы я тоже присутствовал при этом. Впрочем, здесь свои понятия о правильности подобных мероприятий, и похоже, именно это и стало причиной наезда. Точнее сказать, не то, что находка была передана в музей, а то, что была объявлена вслух сумма выкупа. Я в этот день вернулся домой несколько раньше и просто валялся на диване, смотря какую-то музыкальную передачу, и, наверное, слегка придремал. В какой-то момент послышался шум подъезжающего автомобиля, из которого вывалились три черномазых бугая с битами в руках и направились к моему фургону. Ничего не говоря, несколькими ударами своих дубинок разнесли мне все стекла на фургоне, затем ворвались внутрь. Последнее, что я услышал, было что-то похожее на выстрел из пистолета, после чего потерял сознание. Пришел в себя на какой-то полянке возле небольшой рощицы или парка. «Ты, говорят, зарабатываешь хорошие деньги, парень, при этом живешь на моей территории и не желаешь делиться. Одним словом, у тебя два варианта. Первый, сейчас ты вместе со мною отправляешься в банк, где снимаешь со своего счета 20 тысяч долларов и передаешь мне. Это вместе со штрафом, потому что ты заставил меня оторваться от важных дел и приехать сюда, чтобы научить тебя правилам вежливости. Если бы проявил уважение и нашел меня сам, сумма была бы вдвое меньше. Честно говоря, я был до сих пор ошарашен произошедшим, и поэтому просто достал чековую книжку». Но главарь сразу же воскликнул: «Такое не прокатит, парень. Ты мне выпишешь чек и тут же опротестуешь его, да и сам смоешься отсюда, поэтому только наличные. Да и мне рисоваться в банке, получая деньги по выписанному тобой чеку, тоже не с руки. Поэтому мы сделаем иначе. Сейчас ты приведешь себя в порядок». С этими словами он указал на мой же выходной костюм, висевший на ветке какого-то дерева. «Мы довезем тебя до банка, ты снимешь требуемую сумму, расплатишься и будешь свободен до следующей находки. Но если и в следующий раз заставишь искать себя, то заплатишь уже полную сумму. Вообще-то я не собирался больше вставать на ручей. Это твои проблемы, я просто предупредил. Вижу, ты уже согласен, поэтому озвучивать второй вариант не стану. Ты, я думаю, и так понимаешь, что ничем хорошим для тебя он бы не закончился. А то, что произошло с твоим фургоном, будет тебе уроком на будущее». Я прямо здесь переоделся, оставив одежду, в которой был, на той самой полянке, где пришел в себя. Меня посадили в машину между двух бугаев, поигрывающих битами, и повезли в банк. Как нельзя вовремя активировался мой дар, заставивший моих соседей спокойно заснуть, хотя и слегка придавив меня своими мускулистыми телами. Сидящий на переднем сиденье рядом с водителем мужчина, который до этого момента вел со мной разговор, вначале удивленно взглянул на храпящих телохранителей и только собирался рявкнуть на них, как у него тут же прихватило сердечко, и он вырубился на сидя своем месте. Я в это время уже управлял водителем Кадиллака, мягко отодвинув его от управления телом в глубины его же сознания. Подъехав к местному банку, я вышел из тела водителя, подчерпнув в нем примерно половину наполнявшей его энергии, заставив опустить голову на руль и захрапеть, так же, как и остальных участников нападения, после чего влился тело главаря банды. Сунув руку за пазуху, обнаружил чековую книжку и портмоне с 300 долларов, после чего, частично вернув ему сознание, заставил его дать мне автограф на нескольких чеках и выписать мне некую сумму в качестве компенсации. Увы, все, что там оказалось, едва покрывала убытки и моральный ущерб, нанесенные мне. После чего, я все так же управляя его телом вышел из автомашины, зашел в банк, и снял с его счета 20 тысяч долларов, оставив на счету какую-то мелочь. Портмоне, изъяв из него доллары, сунул обратно в карман бандита. Вернувшись обратно, сел в машину, и вернув тело его хозяину, собрался было просто спокойно уйти, предварительно выпив тела, но в последний момент мне пришла более интересная идея. Все же оставлять в центре города четверку трупов без единого следа умерщвления, было бы не слишком хорошо. Поэтому вновь взяв под управление водителя и развернувшись отправился в пригород, на одно очень интересное место. Это была горка с очень крутым спуском вниз, в конце которого дорога резко уходила влево, двигаясь почти по самому краю обрыва. Встав на вершину горки притормозил, заставив правую ногу водителя судорожно прижать тормоз, и выйдя из машины заставил водителя отпустить тормоз и вжать акселератор. Быстро ускоряясь, автомобиль буквально пролетел каких-то 100 метров и нырнул с обрыва в море, не вписавшись в поворот. Проводив их в последний путь, я отправился пешком в сторону города. Вот этого я не учел. Поймать такси здесь было просто нереально, и мне пришлось тащиться около получаса по мокрому асфальту, под противно моросящим дождем, пока я наконец не вышел на одну из улиц. Самым же смешным оказалось то, что, когда я приехал обратно, местный охранник с деловым видом копался внутри разбитого и окончательно разграбленного фургона, наверное, предполагая, что парни, которые увезли меня отсюда, не должны были выпустить меня так скоро, а скорее даже не рассчитывая увидеть меня вновь. Вначале хотел было набить ему морду, но в итоге решил, что гораздо лучше будет списать на него разграбление моего автобуса. К этому времени было уже темно, поэтому дошел до будки охраны, и только было собрался позвонить, как увидел проезжающий по улице полицейский автомобиль. Бросив на аппарат телефонную трубку, выскочил из будки и взмахами руки постарался остановить автомобиль полиции, после чего объяснил офицерам проблему. Честно говоря, мне не поверили, но когда подошли к разбитому фургону и увидели выбирающегося из него охранника с баулом набранных там вещей, все сомнения разом исчезли. Вскоре здесь находилось как минимум 3 полицейских автомобиля, которые расспрашивали меня о произошедшем. Надеюсь, что меня никто не видел в машине бандитов, тем более, что мое тело было зажато 2 неграми на заднем сидении, а сам я выходил из нее только в какой-то роще. А если местный охранник попытается заикнуться об этом, можно сказать, что я ничего об этом не знаю, тем более, что никаких следов побоев на мне не имеется. Мой счет тоже остался в неприкосновенности, а о деньгах бандитов никто не знал. Просто не хотелось бы впутывать в это кого-то еще. Поэтому просто рассказал о том, что прохожу обучение в местном колледже по выбранной специальности, а сегодня, так как в колледже выходной, просто гулял по городу, а вернувшись обнаружил разбитый автобус и копающегося там человека. Хотел было позвонить, но увидел проезжающих по улице полицейских и потому остановил машину. Глава 8. Задержанный охранник, вроде бы вначале, что-то пытался свалить на бандитов, которые разбили мой кемпер, но довольно скоро изменил показания и на суде, который состоялся уже через неделю, говорил, что сам решил ограбить мой автобус из зависти к удачливому старателю. В итоге ему присудили полное возмещение ущерба и морального вреда. Правда, учитывая, что денег у него фактически не было, ему назначили в погашение этого ущерба что-то вроде алиментных выплат в размере 1/3 от заработанных им денег ежемесячно. Поняв, что подобные выплаты я буду дожидаться очень долго, и в итоге могу не дождаться совсем, выступил с заявлением, что хочу, чтобы данные выплаты отчислялись на счет одного из детских приютов города, добавив, что сам еще недавно являлся воспитанником такого приюта и потому хочу помочь бедным сироткам. Кроме того, хочу отдать им же разграбленный подсудимым автобус. Восстановить его при желании будет несложно, тем более, что фактически он был изломан только внешне, зато у приюта появится свой транспорт. Сразу же после суда, меня отвезли в местный аэропорт, где я сел на самолет и отправился в Портленд. Честно говоря, хоть бандиты нигде и не фигурировали в этом деле, но я несколько опасался мщения с их стороны. Тем более, что насколько мне было известно, что машина с теми людьми, которые хотели содрать с меня денег, так и не была обнаружена. Поэтому, мне хотелось оказаться как можно дальше от этого места, и как минимум на несколько лет постараться не особенно отсвечивать с подобными находками, чтобы обо мне все забыли, а после отправиться куда-нибудь южнее, где меня никто не знал. Может, я себя и накручивал, но лучше держаться подальше от всего этого. В Портленде я сделал пересадку и чартерным рейсом отправился в Окленд, город, расположенный на другом берегу залива Сан-Франциско. Отсюда на междугородном автобусе перебрался в университетский город Сан-Хосе, и на этом решил остановиться. Поселившись в один из пансионатов, я неделю старательно отпускал бороду и усы, и вскоре окончательно стал на местного уроженца, тем более, что несмотря на начало февраля, солнце жарило уже так, что хоть не уходи с пляжа, хотя вода все же была несколько холодновата. Прожарившись на местном калифорнийском солнце, я решил сделать еще одну попытку и вновь приобрести для себя дом на колесах. Все же намеченное еще в Союзе путешествие до сих пор питало мое сознание, и если первая попытка приобретения шикарной квартиры на колесах окончилась неудачно, то сейчас я думал о том, чтобы приобрести что-то поскромнее, но не менее мобильное. В итоге остановился на Форде серии Е, выбрав для себя именно его, потому что он удовлетворял практически все мои требования к подобному виду транспорта, и к тому вполне вписывался в те 6500, которые за него просили. И уже на третий день я стал обладателем темно-зеленого Ford E-Series S Van Yetson или не Super Van E-201 1974 года выпуска. От более нового его отличало разве что отсутствие небольшого выступающего капота. Но с другой стороны, учитывая, что база и общая длина кузова в новой модели осталась прежней, этот капот съедал около метра жилого пространства салона. Возможно, наличие двигателя и небольшого выступа в какой-то мере и обеспечивало большую безопасность в движении, но взять, к примеру, тот же US-450 и более поздние выпуски этого же типа автомобилей, все они выпускались в бескапотном варианте, и не такие уж и большие выставлялись за это претензии по аварийности. К тому же, в отличие от советской буханки, здесь стоял втрое более мощный 5-литровый двигатель на 220 лошадиных сил и отключаемым полным приводом. При этом для его подключения совсем не обязательно было лезть под машину и работать несколькими ключами, чтобы пробраться до нужной детали, а достаточно было нажать кнопку на коротком рычаге, сдвинуть его вперед и отпустить кнопку. Единственное, что меня несколько смущало, так это то, что в предлагаемых вариантах отсутствовал дизель. Мне казалось, что с ним автомобиль был бы более надежен. Точнее сказать, такой вариант был в принципе предусмотрен. Просто в данный момент среди имеющихся образцов этот отсутствовал, а ждать целую неделю, пока автомобиль с нужным мне мотором доставит в Сан-Хосе, мне не хотелось. С другой стороны, расход топлива был практически одинаков, то есть по трассе 11-13 литров, а в городе чуть больше. Бездорожьем здесь считается любая трасса, на которой нет асфальта или другого твердого покрытия. Бензин пока еще дешев, и средняя цена на него от 16 до 20 центов за литр. Здесь, разумеется, все считается в галлонах, и расход топлива определяется как пройденное расстояние на одном галлоне топлива. Но мне пока проще считать по старинке. Тем более, что надолго задерживаться здесь я не хочу. А там, где я собираюсь жить, метрическая система мер и весов, автомобиль считается передвижным домом. Хотя в сравнении с предыдущим это скорее собачья конура, или же небольшая передвижная дача, максимум для двух человек, чтобы, скажем, выехать за город на уикенд, или же на рыбалку на выходные. И хотя он, конечно, маловат, но в принципе в нем имеются те же удобства, что и в Винниме, не правда, более компактные, нежели там. На площади 8 квадратных метров производителю удалось разместить полноценную кухню, расположенную на корме автомобиля, включающую в себя трехконфорочную газовую плиту с духовкой, раковину с горячей и холодной водой и небольшой разделочный стол. Стол образуется точно так же, как это было сделано мною на газоне. Правда, откидывается от небольшого шкафчика, находящегося справа от мойки. За счет высокой пластиковой крыши, отлитой из стекловолокна и изнутри оклеенной винилом, на поролоновой прокладке, в салоне можно находиться во весь рост, не боясь задеть головой потолок, потому что от пола до потолка 195 сантиметров. Может, для людей с большим, чем у меня, ростом, в этом и есть кое-какие проблемы, а меня подобная высота вполне устраивает. Вдобавок ко всему, сверху имеется два окна с раздвижными стеклами, что очень удобно и в плане дневного освещения, и просто для того, чтобы проветривать салон, не боясь, что тебя продует сквозняком. За счет такой высоты, над кухонным уголком установлены антресоли, со сплошными дверцами, на защелках, гарантирующих запрет на случайное открытие двери во время движения. Примерно в метре от умывальника и газовой плиты у левой стены находится высокая тумба со встроенным в нее холодильником, работающим от внутренней сети и газового баллона, который обеспечивает сразу три функции, а именно, работу газовой плиты, холодильника и при необходимости отопления салона. По стенам, под внутренней обшивкой проложены медные трубы, по которым течет водно-спиртовая смесь, служащая для отопления салона. С одной стороны, благодаря наличию спирта смесь быстрее нагревается, а с другой температура замерзания у нее гораздо ниже, чем у воды. Например, у той же водки при минус 27 градусах, на поверхности появляется только тонкая корочка, полностью бутылка замерзает при минус 35 градусах. Здесь, разумеется, спирта несколько меньше, но если трубы размерзнутся, то это произойдет только при долгой стоянке, где-нибудь на северных территориях, а я собираюсь ехать именно на юг, хотя в конце пути, все это может и пригодиться. Холодильник не особенно большой, но учитывая, что данный автомобиль рассчитан максимум для двух человек, его вполне достаточно. Единственное, что меня несколько смутило при покупке этого автомобиля, как это наличие в нем полноценного туалета. Причем унитаз для него располагается в нише между холодильником и кухонным уголком. Мне почему-то подумалось, что ароматы, которые будут исходить от него, в случае использования, это так по-американски, что не знаешь, о чем и подумать. Кстати, туалет предполагался в двух вариантах. Первый в обычном исполнении, то есть по использовании, нажимаешь рычаг или педаль внизу, и вода смывает содержимое унитаза в специальный 30-литровый контейнер, который следует опорожнять в специально отведенных местах. Второй вариант предусматривал применение высушенного торфа, который здесь продается во всех магазинах. Перед использованием следовало загрузить в унитаз мерный совочек сухого измельченного торфа, распределив его по всей поверхности полочки, после чего, сделав свои дела, нажать педаль, и содержимое попадает в точно такой же специальный контейнер, где за счет торфяной смеси вступит с нею в реакцию, превращая все содержимое в компост. Жидкости, при этом, очищаются за счет той же торфяной смеси, просачиваются через специальную мембрану и удаляются, а оставшуюся массу можно реализовать в качестве удобрения на специальных приемных пунктах. Мне дали рекламную брошюрку, где было указано по меньшей мере около 200 адресов. Кстати, жидкость, которая удаляется таким способом, к моему удивлению, не считается серой, то есть не наносит никакого экологического вреда природе. Говорят, ее даже можно повторно использовать, интересно для чего. Я едва смог сдержать свой смех. Воистину, американцы – нация торгашей, ведь это же надо додуматься, продавать собственное дерьмо. В то время как в Союзе жалуются на постоянную нехватку валюты и тоннами удобряют железнодорожные насыпи на перегонах, американцы продают все это фермерам и зарабатывают на собственных испражнениях. 1 килограмм спрессованного компоста стоит от 60 центов. Честно говоря, заниматься этим я не собирался, и единственное, что подвигло меня на установку именно компостного туалета, так это то, что у него исходит гораздо меньше запаха, чем от обычного. Правда, есть и нюансы. Использованную бумагу, как и любые другие отходы, в унитаз бросать нежелательно, по причине возможного засорения. В то время как для обычного мобильного туалета, таких ограничений нет. Между холодильником и креслом водителя, которое, кстати, можно было развернуть в сторону салона, так же как и правое кресло пассажира, находился мягкий диван, раскладывающийся как советский диван-книжка, и в общем-то вполне удобный для того, чтобы на нем хорошо выспаться. Перед диваном находился раскладной обеденный стол, который, складываясь, задвигался под диван, освобождая довольно много свободного места. Кроме всего вышесказанного, над местами водителя и пассажира имелся небольшой отсек. Спать в нем, разумеется, было нельзя, а вот для хранения личных вещей он подходил практически идеально. Кроме того, по стенкам салона и отсеке под диваном имелось достаточно места для одежды, продуктов и прочих мелочей. Пол в салоне покрывал толстый синтетический ковер с длинным ворсом серого цвета, без какого-либо рисунка. А как дополнительная опция к автомобилю, предлагался пылесос, работающий от бортовой сети. Взял и его, тем более, что, как оказалось, Его же можно использовать и в качестве компрессора для накачки баллонов колес, или надувной лодки. Лодку я пока не купил, а вот качать шины компрессором мне показалось более удобным, нежели насосом. Хотя насос тоже присутствовал. Автомобиль имел два бензобака по 70 литров или 15 галлонов каждый, что позволяло ему преодолевать расстояние до 900 километров или 600 миль на одной заправке. В корме микроавтобуса под встроенной газовой плитой и мойкой находился стационарный газовый баллон, лежащий поперек кузова и вмещающий в себя до 100 литров пропана, который гарантировал бесперебойную работу всех агрегатов как минимум на месяц. А на стенке за унитазом имелся 70-литровый бак для воды. Для того, чтобы получить доступ к газовому баллону и обеспечить заправку, следовало распахнуть двери, находящиеся к задней части кузова. При этом на левой дверце снаружи находилось запасное колесо. Кондиционер шел как опция, но одновременно с его установкой требовалось покупать бензиновый 200-ваттный генератор, потому что автомобильного явно было маловато для его работы. Подумав, решил отказаться от него, пока он был не особенно нужен. Когда понадобится, можно будет докупить и поставить. Зато с удовольствием добавил на панель хорошую автомагнитолу. Хотя, учитывая разнообразие музыкальных радиостанций, большой нужды в ней не имелось. Впрочем, другой раз проще вставить кассету, чтобы насладиться чем-то по настроению, чем что-то искать в эфире. Забыл упомянуть еще об одной опции. В смесителе, установленном на мойке, имеется еще и душевая лейка, например, на метровом шланге в металлической оплетке. При необходимости от тумбы холодильника можно выдвинуть клеенчатую занавеску, отделяющую тебя от основного салона, поднять люк с частью напольного покрытия, под которым находится обычный, чуть выгнутый в виде неглубокого ковша, металлический лоток для душа, с отверстием для слива воды, и вполне нормально помыться. В принципе, для так называемой серой воды имеется все тот же бак, расположенный как раз под сливным отверстием душа. Туда же сливается вода из мойки, а на специальной стоянке можно будет спустить содержимое в канализацию. Или, например, сделать это где-нибудь на природе, или же с помощью небольшой ручной помпы эта вода перекачивалась в бачок унитаза и могла служить для слива. Именно она в итоге после реакции с испражнениями и компостом была готова к повторному использованию. Мне все-таки очень интересно, как именно ее предполагалось использовать повторно. Экономить воду, конечно, придется, все же 75 литров это немного, но для помывки двоих человек вроде бы достаточно. Где взять второго, я пока не придумал, поэтому больше рассчитывал на одного себя. Спешить мне было в общем-то некуда, к тому же хотелось добраться до места, заработав при этом хоть какие-то деньги. После всех последних приключений у меня на счету находилось чуть больше 70 тысяч долларов. И это с учетом того, что мне добавилось 40 тысяч после продажи самородка, и за минусом налогов за прошлый 1978 год. Как оказалось, помимо налога за вольный принос, который равен 7%, нужно еще выплачивать налог штата с прибыли. И он при общей сумме годового дохода до 100 тысяч долларов равен все тем же 13%, что и снимают в Союзе. В итоге, рассчитывая на сумму почти в 100 тысяч, я остался с 70, и поэтому полученную от бандитов 20-ку на счет класть было нежелательно. Она автоматически бы прибавилась при начислении следующего налога, и опять с меня бы сняли круглую сумму. Лучше пусть лежит в автомобиле, тем более местечко для нее я уже приготовил. И в общем-то этой суммы должно было хватить на покупку какого-то небольшого домика. Но хотелось все же большего. И в принципе, уже сейчас, поразмыслив над своим положением, я был бы не против еще поработать возле какого-нибудь ручья, в поисках золота, правда желательно где-нибудь потеплее. Или же, например, заехать в Арканзас, где к этому времени должен был открыться знаменитый алмазный кратер, хотя найти там хоть что-то практически нереально. Или, например, заглянуть на перуанские изумрудные рудники, которые должны вот-вот закрыть из-за полной нерентабельности добычи. Как раз где-то в начале июня 1980 года это и произойдет, и где всего через каких-то 4 года после их закрытия один из американских туристов совершенно случайно обнаружит кристалл изумруда массой в 432 карата, стоимостью в полмиллиона долларов, и буквально до последнего сантиметра опишет место находки и выложит все фотографии. Ну а что ему было по сути скрывать? Он ведь не знал о том, что здесь может появиться человек, который прочтет об этой находке в будущем, а после чудесным образом окажется здесь, и постарается опередить удачливого туриста. Перед отъездом зашел в местный оружейный магазин. Карабин, который мне удалось перетащить через границу, исчез с большинством остальных вещей из разграбленного Виннибага. Поэтому единственное, что у меня оставалось в память о родине, это пистолет Макарова, который находился под водительским сиденьем и потому не был обнаружен бандитами и сторожем. Отправляясь же в путешествие, стоило позаботиться и об оружии. Хоть оно не сильно и помогло в прошлый раз, когда бандиты застали меня врасплох, но все же отправляться без него в пустынные районы Невады не стоило. Поэтому следующей целью стал оружейный магазин. Последний меня приятно удивил, если не сказать большего. Помимо патронов любого калибра, здесь можно было выбрать любое оружие, выпускающееся в мире. Пожалуй, единственными ограничениями для выступало то, что я, имея право на охотничье снаряжение, не мог приобрести короткоствольное оружие, как его здесь называли, последнего шанса. Впрочем, для этого пока вполне подходил и Макаров. С остальным же, честно говоря, я все-таки задумался. И хотя глаза разбегались во все стороны, с восхищением оглядывая показанные здесь образцы, решил остановиться на чем-то знакомом. Честно говоря, даже не представлял, что смогу найти себе что-то подобное. Оказалось, одних модификаций автомата Калашникова представлено более десятка из самых разных стран. Здесь отметились и Польша, и Румыния, и Болгария, и даже Египет. И в общем-то все они повторяли давно знакомую конструкцию АК-47, разве что с некоторыми внешними изменениями. Цена на эту продукцию также была совершенно разной. Самыми дешевыми оказались штурмовые винтовки, здесь их называли именно так, производство Китая и Румынии, что в общем-то и следовало ожидать. Чуть дороже стоили польские и болгарские поделки. Немного смущала венгерская, ДРАМ-65 с дополнительной рукояткой на цевье, как и у румынской МД-63. Самой дорогой оказалась финская РК-62, опять же основанная на автомате Калашникова, но почему-то в описании указывалась польская лицензия этого оружия. Советских образцов представлено не было, поэтому решил остановиться именно на финском варианте, тем более, что винтовка имела регулируемый приклад и в комплекте с винтовкой шла оптика. Вообще-то я ни разу в жизни не стрелял через оптический прицел, наверное, именно поэтому и решился на эту покупку. Правда, продавец предупредил меня о том, что прицел хоть и установлен, но не пристрелен. Но я посчитал это меньшим злом, тем более что в комплекте имелось руководство по эксплуатации. Одним словом, понадеялся на то, что смогу разобраться со всем этим. Единственное, что меня несколько огорчило, точнее удивило, так это то, что все гражданские варианты были переделаны на полуавтомат. То есть перезарядка происходила в автоматическом режиме, как и было принято в подобных системах, но стрелять можно было только одиночным огнем. Впрочем, продавец тут же шепнул на ухо, что переделать эту систему проще простого и за дополнительные. Дальше слушать не стал, сказав, что меня вполне устраивает и одиночный огонь, хотя и без него прекрасно помнил, как это делается. Наверняка все это было сделано на основе переключателя режима стрельбы. Просто поставили на одиночный огонь и жестко закрепили в коробке. Устраивать с кем-то войну я не собираюсь, а для охоты вполне хватит и одиночного огня. Тем более, что предлагались как стандартные магазины на 30 патронов, так и укороченные на 10 и 20. Взял пару магазинов на 10 патронов и пару на 30. Патроны продавались либо ящиками, либо бумажными коробочками по 72 штуки. Все верно, здесь привыкли все мерить дюжинами, поэтому как раз 6 дюжин в упаковке. Подумав, приобрел 10 упаковок, решив, что запас карман не тянет. Заодно и прикупил пластиковый оружейный шкаф, как раз прекрасно вписавшийся за сиденьем водителя. Правда, там были зажимы для 4 стволов, но кто знает, вдруг когда-то разживусь чем-то еще. А пока воткнул туда пару составных спиннингов на 1,5 и 4 метра, вдруг захочется где-нибудь порыбачить. Оружейный шкаф крепился болтами к внешней стенке, имел надежно запираемую дверцу и место для оружия, охотничьих ножей и патронный ящик внизу. Все как в лучших домах. Даже цвет мне подобрали в тон автомобиля. Любой каприз, как говорится. Следующим шагом оказалась закупка продуктов в дорогу. Здесь с этим оказалось еще проще, чем в Союзе. Там покупал супы и каши быстрого приготовления. Здесь, Как оказалось, есть то же самое, только в гораздо большем ассортименте. Можно было купить готовые супы, бульоны, каши, котлеты, готовые стейки, со всеми приправами, на глаза даже попались маринованные яйца. Вот уж чего точно не ожидал. Оказалось, это обычные яйца, сваренные вкрутую и замаринованные в обычную банку. Надо достал сколько надо, съел, а остальные, даже в открытой банке могут храниться достаточно долго. Не оставил без внимания и посуду. Шкафчики и полочки заполнились кастрюльками, котелками, сковородками и прочей посудой, и кухонными инструментами на все случаи жизни. Единственное, чего я так и не нашел, так это шампуров. Мясо здесь было принято жарить на решетке. Впрочем, доехав до ближайшей базы, торгующей металлом, купил кусок тонкой нержавеющей стали размерами 50 на 50 сантиметров, которую мне тут же порубили на узкие полоски, подровняли, наточили, заострили кончики и скруглили заднюю часть. Получилось десяток отличных шампуров, а оставшийся кусок металла был разрублен на две части, и к его боковым сторонам были приварены два колышка, чтобы можно было воткнуть их в землю и получить подставку для шампуров. При необходимости все вместе это заменит походный мангал. Одним словом, вскоре я был полностью экипирован и готов был отправиться в дорогу. Глава 9. В конце февраля я наконец завершил все свои приготовления и отправился в путь. В моих планах значилось пересечь континент с запада на восток, посетить несколько заброшенных городков в Неваде, Юте, Денвере, постараться отыскать на их территориях ручьи, о которых я читал когда-то в прошлой жизни, и которые мне запомнились, попытаться добыть немного золота, и наконец, проехав по десятку штатов, добраться до Статен-Айленда, острова, который в качестве одного из районов, или как принято здесь говорить, бора, входит в состав Нью-Йорка. Честно говоря, особой нужды в этом не было. Впервые я услышал об этом острове, прочтя очерк Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка». Много позже мне попалась книга одного из авторов, рассказывающая о любви между мальчиком и девочкой, живущими там. Книга мне так понравилась, что я перечитывал ее несколько раз, мысленно шагая с ее героями по улочкам, находящимся на этом острове, любуясь его домами, беседуя с жителями. С тех пор мне очень хотелось попасть туда, чтобы увидеть все это воочию. В первой жизни ничего не получилось, зато сейчас я был как нельзя близок к этому, и отказываться не собирался. С другой стороны, деньги у меня были. Почему бы не позволить себе небольшое путешествие на восток, попутно посмотреть некоторые достопримечательности, встретившиеся мне, а после решить, куда двигаться дальше. Первый город, который я посетил, находился в 400 милях на восток от Сан-Хосе. Чтобы добраться до него, у меня ушло около 2 суток, и то только потому, что дорога проходила по горным районам, где временами лежал снег, и потому скорость движения была ограничена. К тому же я не слишком и торопился. Перед самым отправлением в дорогу, зайдя в один из магазинов, выбрал для себя самый современный любительский фотоаппарат, набрал к нему целую кучу фотопленки. Кое-какие представления о том, как именно им пользоваться, я имел еще с прошлой жизни. Правда, там у меня была простенькая мыльница под названием «Весна», подаренная мне братом отца, и пара месяцев посещения фотокружка при Доме пионеров. Здесь же, честно говоря, я даже не собирался устраивать никаких фотолабораторий, ограничившись только съемкой. В отличие от Союза, проявить и распечатать любую пленку здесь было проще простого, и, что немаловажно, гораздо дешевле и качественнее, если бы этим занимался самостоятельно. Поэтому ограничился только фотосъемкой. Зато, учитывая наличие свободного времени, я останавливался везде, где только хотел, делал несколько кадров понравившегося мне места, затем вновь прыгал за руль и ехал дальше. И такая жизнь мне нравилась. Первый встретившийся мне по пути город-призрак носил имя Голдфилд. Правда, ничего призрачного в нем я так и не нашел. На его улицах можно было увидеть хлам, оставшийся с незапамятных времен. Ржавые корпуса автомобилей и какой-то мусор, валяющийся где попало, соседствовал с обычными жилыми домами и вполне аккуратными приусадебными участками. Да некоторые строения были заброшены, и таблички на входах в такие дома предупреждали о том, что строение находится в аварийном состоянии, и любое из посещения происходит на свой страх и риск. На других зданиях, находящихся в относительном порядке, виднелись таблички, обозначающие год постройки. Например, возле пожарного депо я увидел древний пожарный автомобиль со сломанным рулем и спущенными колесами, а в самом депо в это время стоял вполне современный образец. Город-призрак Голдфилд в штате Невада жил и процветал с 1902 года, когда на его территории было открыто крупное месторождение рудного золота. Сюда прибыло большое число золотодобытчиков в поисках счастья. Так Голдфилд стал центром золотой лихорадки и приключений Дикого Запада. В нем были открыты десятки ковбойских салунов, таверн и шахт. В 1906 году в Голдфилде проживали больше 30 000 человек. Это был пик численности населения. В город приезжали богатые люди на отдых и по работе. Поэтому здесь был открыт самый роскошный отель и ресторан в Неваде. Шампанское и деньги в нем лились рекой. В 1912 году в городе наступил кризис. Шахты начали закрываться, месторождения золота истощились, уволенные люди стали покидать свои дома. Сегодня в Голдфилде находят уединение художники, писатели и безработные. Правительство Невады долгие годы желает сделать город источником доходов от туризма. Однако жители Голдфилда всячески противятся превращениям города в благополучный, развлекательный туристический центр. Они не желают реставрировать свои дома времен золотой лихорадки и устраивать вечеринки по сценарию Дикого Запада. И по сути, хоть город и считается призрачным, но рядом с брошенными домами стоят и вполне приличные современные строения, а рядом с ржавыми корпусами ретро-автомобилей вполне современные транспортные средства. Честно говоря, я был очень разочарован и отправился дальше. Следующий город-призрак располагался в 200 милях севернее. Говорят, что в 1859 году некий Уильям Симон Боди обнаружил в округе Озермана, приблизительно в 7 милях на север от него, в горах Сьерра-Невада крупное месторождение золота. В том же году он замерз во время снежного бурана, пытаясь добраться до ближайшего городка, чтобы пополнить запасы продовольствия и материалов. Тем не менее члены семьи Боди основали на месте его разработок городок и назвали его именем золотоискателя. В 1861 году они начали здесь добывать золото. После того, как в 1876 году разрабатывавшая это месторождение Standard Gold Mining Company обнаружила еще одну богатую золотую жилу, Боди стал стремительно расти. Если вначале здесь было всего 30 постоянных жителей, то к 1880 году их число достигло 10 тысяч человек. В это время город процветал. Здесь были круглосуточно открыты 60 салунов, был свой квартал красных фонарей, китайский квартал с даистским храмом, несколько пивоварен, издавалось несколько газет, была открыта своя железнодорожная станция, построены церкви различных направлений. В то же время Боди, этот город времен золотой лихорадки, стал центром преступности и беззакония на Диком Западе, местом, где ежедневно происходили убийства, ограбления, нападения на почтовые дилижансы и тому подобное. Через несколько лет, в связи с уменьшением доходов от добычи золота, вызванного падением мировых цен на этот драгоценный металл, жители стали покидать Боди. К 1900 году, то есть за почти 20 лет, численность населения города уменьшилась в 10 раз. В 1917 году была разобрана ветка железной дороги, ведущая сюда, а после сильного пожара 1932 года, когда выгорел весь деловой центр, судьба города была предрешена. Тем не менее, золотые жилы близ города разрабатывались вплоть до середины 60-х годов. Работавшие на них приезжали в Боди из соседних городков. Сам же город, расположенный несколько ниже в долине ручья Боди-Крик, постепенно превращался в город-призрак.